новые обстоятельства. Давненько я здесь не был, задумчиво произнес Кураба, сворачивая в сторону рыночной площади. Над залитым солнцем тротуаром внезапно нависла тень. Кураба поднял косматую голову. Ясно. Прямо над ним проплывал сферообразный аэроплан по конструкции, напоминающий дирижабль. Мужчина улыбнулся. Я уже и забыл, что это столица воздухоплавания. Кураба огляделся. Сейчас на площади много народу, так что хлопот не предвидится. Нужно только... Может, вон тот, во фраке? Нет, слишком серьезный у него вид. Или тот, напыщенный юноша в цилиндре и вельветовом пиджаке. С виду ничего. Юноша рассеянно разглядывал какие-то безделушки в одном из многочисленных шатров, по-видимому, на подарок даме. Но разве обеспеченный господин не пойдет за этим в приличную лавку? Взгляд продолжал бегать от человека к человеку, пока не остановился на одной особе. То, что нужно. Фидель. Негромко произнес он. В ответ он услышал «Карр». Черный ворон присел на телегу с испорченными овощами прямо перед ним. «Кажется, я нашел ее». Кураба улыбнулся одной стороной своего лица. «Видишь ту юную особу? Прямо напротив лавки с платьями. Та, что с вычурной прической. На ней сиреневое платье». Ворон утвердительно каркнул в ответ. «Рядом с ней компаньонка. Я подойду и отвлеку их. Действуем, как обычно». Ворон взлетел и последовал за своим хозяином, ускоряющим шаг. Девушки уже было собирались зайти в лавку, но Кураба их опередил. «Приветствую вас, милые леди. Не сочтите за грубость, но не подскажете, который час. Я ужасно спешу, а часы, по несчастью, оставил дома». Увидев перед собой человека во всем черном, да еще и с маской на пол лица, девушки испугались и вздрогнули. «Прошу прощения, если я вас напугал. Такова уж доля бывшего вояки». «Ах, ну что вы!» — улыбнулась та, что была в сиреневом платье. «Мэри, посмотри часы». Компаньонка полезла в сумочку. «Благодарю, леди». Кураба учтиво поклонился, снимая шляпу. В этот момент ворон плавно спикировал за спиной у девушек и ловко вытащил из сиреневого платья обшитый бархатом кошелек. «Половина первого, сэр». «Ох, вы спасли меня», — улыбнулся Кураба. «Приятного вам дня». И с этими словами поспешил удалиться. «Вам тоже». «Этот день и правда обещает быть приятным». «Вивьен», — задумчиво произнесла компаньонка. «А для чего он спрашивал время, если его можно узнать прямо здесь?» Она указала пальцем на высокую башню с часами. «Не знаю. Может, потому что мы хорошенькие, и он просто хотел общения?» Весело предположила Вивьен. «Или, может, у него просто плохое зрение?» Девушка пожала плечами и уверенным шагом последовала к двери. «Сегодня, девочки, обойдетесь без нарядов. Невелика потеря», — рассуждал Кураба, направляясь в лавку лекаря. Он пересчитал деньги в кошельке. Целых 20 мерин. «Какой удачный улов! Этого хватит надолго». Оставив Фиделя снаружи клевать рассыпанное зерно, он зашел в лавку. Внутри пахло лекарствами так, что Курабу передернуло. «Добрый день, месье». «Добрый». Кураба перешел сразу к делу. «Мне нужно вот это». Он достал из кармана пустой пузырек с голубой этикеткой и показал лекарю. «Столько, сколько есть». «К сожалению, месье, вынужден вас огорчить». Мужчина виновато улыбнулся и развел руками. «Но этот препарат, как и ряд других, признан устаревшим. Могу предложить вам достойную альтернативу». «Что? Устаревшим?» От волнения Кураба весь затрясся, послышался хруст. Осколки пузырька звонко посыпались на пол. Глаза лекаря округлились, и он затараторил. «Медицинская научная организация приняла ряд поправок. Наука, как говорится, идет вперед. Месье, у нас есть замечательный успокаивающий препарат». Он достал с полки оранжевый пузырек и поставил его на прилавок. Кураба схватил его трясущимися руками и еле удержался, чтобы не швырнуть об пол. «Мне это дерьмо не нужно», — поставил он пузырек обратно. «Давай, гони хотя бы маковую настойку». «Боюсь, что ее тоже теперь нет», — с печалью в голосе ответил лекарь. «Да чтоб вас всех!» Кураба стукнул кулаком о прилавок так, что все вокруг затряслось. «Но я знаю человека, который может вам помочь». Весь сжавшись, продолжал лекарь. Он быстро написал что-то на клочке бумаги и протянул его. «Вот, возьмите». Кураба резко выхватил его и пошагал из лавки прочь, со всей силы хлопнув дверью. «Какой поганый день». Близился полдень. Ник с Чарли и Беном выбрались на рынок, чтобы купить ребятам новую обувь. Старая давно уже износилась и стала им откровенно мала. Последнее время мальчишки бегали босиком, но уже наступали холода. «К тому же», — размышлял Ник, смотря на балующихся мальчишек, — «не помешало бы хоть на время отвлечься от всей этой истории с убийством». Подумав об этом, он невольно помрачнел. «Дядя Ник, смотри!» Чарли указал на пару добротных и с виду крепких кожаных ботинок, заманчиво поблескивающих на солнце. «Кажется, будут мне впору». «И мне!» Бен подтолкнул друга. У нас один размер. Ботинок был целый ряд. Только выбирай. Взглянув на цену, Ник вздохнул. Мы не можем себе этого позволить, ребята. Сами знаете, в последнее время дела совсем плохи. Чарли скорчил расстроенное лицо. «Прошу прощения, сэр», — послышался рядом чей-то голос. Ник повернулся. Перед ним стоял худощавый мужчина с крючковатым носом и тонкими смешными усиками, одетый в серый костюм. Его голову покрывал высокий цилиндр, а на правой руке выделялся массивный золотой перстень с темно-рыжим камнем. «Я случайно подслушал ваш разговор», — продолжил он. «Вы случаем не механик?» «Именно так», — отвечал Ник. «А с кем я имею честь говорить?» «Брайан Редман, сэр». Мужчина протянул руку. «Видите ли, я как раз ищу хорошего механика, который за достойную плату смог бы изготовить для меня кое-что». Ник приободрился. «Приму за честь. А о чем идет речь?» «Думаю, об этом мы можем поговорить уже не здесь». С улыбкой ответил Редман. «А пока в качестве аванса и небольшого подарка я предлагаю купить этим милым детям по паре обуви, такой, какую они пожелают». Чарли запищал от восторга. «Что ж», — Ник посмотрел на ликующих мальчишек. «Благодарим вас за такую щедрость». «Ну что вы, не стоит». Мужчина любезно улыбнулся. «Это мой долг — заботиться о ближних». Когда ботинки были куплены, те самые, что приглянулись Чарли, и такие же для Бена, все четверо направились в мастерскую. Ник, как и ребята, был безмерно рад подобной удаче. От безысходности он уже было собирался брать деньги в долг, а этого он больше всего не хотел. «Какой все-таки чудный, замечательный день!» Николас пребывал в смятении. На столе перед ним лежали схемы, принесенные мистером Редманом. Заказ всего на одно устройство. Что это, Редман так ему и не объяснил. «Не берите в голову, сэр. Всего лишь утраченная семейная реликвия. Ваша задача в точности повторить чертеж. Полагаю, вам это под силом?» Но хуже всего то, что, если верить схематичным рисункам, это же самое устройство сейчас преспокойно лежит у него в ящике стола. Совпадение? Вспоминая Редмана, он вел себя вполне естественно. Вряд ли он что-то знал. Заметил ли он, как я изменился в лице, разглядывая чертеж? «Не исключено. Ты слишком плохо скрываешь свои эмоции». «Конечно, лучше было бы рассказать ему всю правду, отдать устройство и не мучить себя бессмысленными догадками, но...» «Что «но»?» «Этот секрет, что оно хранит...» «Скорее всего, это бесполезная безделушка, вроде чистильщика яиц, что пылятся у людей на полках годами. Даже если так, я хочу это сам выяснить». Уверившись в этом, механик приступил к делу. Для начала необходимо найти все детали, затем понять, каких не хватает, рассортировать все по частям, чтобы не запутаться. Опыт научил его, что в таких вещах следует быть предельно аккуратным. Малейшее несоответствие, и потом придется разбирать и собирать все заново. А что может быть хуже? Стоило ему с головой углубиться в чертеж, как раздался звонок в дверь. Такие моменты он ненавидел больше всего. Время уже позднее. Кому взбрело в голову его потревожить? «Дядя Ник!» Дяде Нику хотелось просто спрятаться под стол и чтобы его никто не трогал. «Видите? Меня здесь нет». «Иду». На пороге стояла девушка, та самая, которую он встретил у здания полиции. Мари, кажется. Как и тогда, она была одета в траур. «Ну и что ей нужно?» «Здравствуйте». «Добрый вечер, мисс. Что вас сюда привело в столь поздний час?» Поймав на себе внимательные взгляды Чарли и Бена, девушка замялась. «Я бы хотела поговорить с вами. Наедине, если можно». «Что ж...» Николас знал, что если они сейчас проследуют в его кабинет, весь разговор рискует быть подслушанным двумя парами любопытных ушей. И хотя Нику не особо было что скрывать, раз она настаивает. «Пойдемте, прогуляемся». Мари кивнула. Накинув свой коричневый пиджак, парень вышел за порог. «Все равно сегодня я бы мало что успел». Они не спеша направились по каменному бульвару вдоль газовых фонарей. «Так о чем вы так хотели поговорить со мной?» «Дело в вашем друге, Мартине». Ник насторожился. «Продолжайте». «Для начала хочу попросить у вас прощения за мое неуместное поведение в нашу первую встречу. Поймите, Джен была моей единственной близкой подругой. Мы были как сестры». Николас выдохнул. «Понимаю». «Так вот, вначале я была очень зла. Меня пригласили в полицию на допрос. Вы знаете причину ее смерти?» «Ну, по словам прокурора, удушение, а также многочисленные следы побоев». «Все верно. Вот только все это произошло с ней еще до дня ее смерти. Бедняжка Джен». Ник остановился. «Но как это может быть? И откуда вы знаете?» «Ее работа». В голосе Марии слышалась дрожь. «Это как лотерея, понимаете? Никогда не знаешь, на кого можешь нарваться. Для мужчин такие, как она, просто вещи. Вещь, которую можно...» Волнение наполняло ее все сильнее. «За день до своей смерти она приглянулась одному из глав элит. Кажется, это был председатель. Он щедро заплатил ей и, по-видимому, решил, что теперь ему можно все. Она сама рассказала мне и показала». Немного помолчав, девушка добавила: «Знаете, такое совсем не редкость. В общем, я рассказала обо всем полиции». «Но в таком случае, отчего же она умерла?» Ник уже и сам негодовал. Ведь должны же они были выяснить причину. Подсказку им дала я, тихо ответила Мари. Дело в том, что Джен... На этих словах девушка запнулась и заплакала, поочередно всхлипывая. Простите. С надрывом выдавила она. Ничего, ничего, успокаивающе произнес Ник. Он не знал, что стоит делать в подобных ситуациях, но Мари выглядела столь несчастной, слабой и беззащитной, что парень ничего больше не придумал, как осторожно приобнять ее за худые плечи. Девушка тут же прижалась к нему, словно найдя спасение в широкой и теплой груди Ника, отчего тому стало совсем уж неловко. Так они и стояли в свете фонаря. Она, плачущая в его рубашку, и он, еле дыша, гладящий ее по волосам. В груди у механика что-то так сильно сжималось, что казалось, еще чуть-чуть, и его разнесет в клочья. Внезапно девушка отпрянула. «Простите меня». Уже немножко пришедшая в себя, сказала Мари. «Я, как всегда, бестактна. Так на чем я остановилась?» Было видно, что и она растеряна. «Кажется, вы говорили, что догадались о причине ее смерти». «Верно. Так вот, она приняла яд». На мгновение повисла тишина. «Яд?» «Она носила его в клоне, на случай, если...» Казалось, Мари с трудом подбирает слова. «На случай, если жизнь станет совсем невыносимой. Об этом знала только я». «И что же следствие? Они это подтвердили? Яд удалось обнаружить?» Ник был весь в нетерпении. «Удалось. Вот только если вы клоните к тому, что с вашего друга сняли все обвинения, я буду вынуждена вас огорчить». «Но как же?» «По мнению прокурора, действия мистера Финча могли довести ее до самоубийства. К тому же мне не поверили, что ее побои — дело рук председателя. Но я-то знаю правду». «Получается, она приняла яд из-за этого насильника?» «Я думала об этом, что он мог стать для нее последней каплей». «Но если так, получается, что виновный на свободе. Хотя я и раньше был в этом уверен. Поэтому я и пришла к вам. Они, понимаете, они мне совсем не поверили». «Вы ведь...» Ник постарался выразиться как можно деликатней, но все равно испытал крайнюю неловкость. «Вы ведь такая же, как и она?» Мари покачала головой, глядя прямо перед собой в пространство. «Я пытаюсь уйти из этого. Планирую стать актрисой. Уже сыграла в одном спектакле. Но знаете...» С горькой усмешкой заметила она. «Людям все равно, бывшая ты проститутка или нет. В их глазах ты падшая, низшее создание, недостойное того, чтобы ему верили». «Но я вам верю», — твердо сказал Ник. «И я помогу отыскать виновного». «Спасибо». В уголках ее губ появился намек на улыбку. «Вам известно, как он выглядит?» «Не знаю. Она об этом не упоминала. разве что носит трость. Он бил ее ей. Она не могла этого не запомнить. Также мне известно, что он обожает большие бои. Чертов извращенец устроил ролевые игры. Знаете, я, конечно, многое повидал. Мужчины часто бывают грубыми, но это... Мозги жиром заплыли, а вот они и бесятся. С презрением произнес Ник. Я все понял, Мари. Благодарю вас за все, что вы мне сегодня рассказали. Обещаю, что сделаю все возможное от себя. Но мне понадобится время. Работа тоже не ждет. Мне ли не знать? Коротко ответила Мари. Однако вы должны успеть до того, как вашего друга повесят. До свидания, Николас. Кажется, она первый раз назвала его по имени. Неужели запомнила? Можете звать меня просто Ник. Хорошо, Ник, сказала она. Если будут какие-то новости, или я вам вдруг понадоблюсь, вот мой адрес. Она протянула ему свернутую вдвое бумагу. Договорились. Доброй ночи, мисс. И вам. Мари улыбнулась ему и пошла в обратную сторону. Вдруг Ник опомнился и закричал ей вслед. «Стойте!» Девушка остановилась. «Уже темно. Позвольте мне вас проводить». Какое-то время Мари молчала, но затем дала ответ. «Не нужно. Мне хочется побыть одной». С этими словами она развернулась и продолжила свой путь. Ее фигурка медленно удалялась в свете фонарей, оставив Ника одного. Еще какое-то время он смотрел ей вслед, пока ее очертания не исчезли в темноте. Возвратившись домой, он сразу решил лечь спать, ведь завтра предстояла куча дел. Однако его ожидала длинная, бессонная ночь.